Глава 19. Удивительная встреча. На берегу, в тени дерева, стоял крошечный шалаш, сделанный из веток и листьев. Возле него горел небольшой костер. У костра сидели мужчина и женщина. «Спросим, не видели ли они ребят?» — предложил Миша. Мальчики положили весла на борта. Лодка замедлила ход. Миша приставил ладони рупором ко рту. «Алло! На берегу!» Мужчина и женщина обернулись к мальчикам. Оба они были в больших роговых очках. «Скажите!» — крикнул Миша. «Здесь не проплывали два мальчика на плоту?» Мужчина и женщина переглянулись. Потом, как по команде, снова обернулись к мальчикам, но ничего не ответили. «Глухие, что ли?» — пробормотал Миша. «Это же непманы!» — объявил Генка. «Посмотрите, как нелепо расплылась рожа Непа. Он толстый, лысый, в очках. У нее тоже волосы крашеные». Миша снова крикнул. «Вы двух мальчиков не видели на плоту!» Мужчина и женщина опять переглянулись. Потом мужчина встал и крикнул. «Не понимай!» Мальчики во все глаза смотрели на него. «Иностранец!» — растерянно пробормотал Генка. Перед ними действительно стоял иностранец. Плотный лысый человек, в роговых очках, рубашке с короткими рукавами и серых широких брюках гольф, спускающихся чуть ниже колен на серые же, явно заграничные чулки. Пожилой мужчина в брюках гольф мог быть только иностранцем. «Не понимай!» — снова крикнул иностранец, засмеялся и отрицательно покачал большой круглой лысой головой. «Поговорить с ними, что ли?» — нерешительно сказал Миша. «А чего?» — поддержал Генка. «Посмотрим, что за иностранцы такие! Шпрехен зидойч!» Мальчики подгребли к берегу, вышли из лодки и подошли к шалашу. Мужчина смотрел на ребят и улыбался. Женщина сидела у костра, помешивая ложкой в котелке. Она смерила мальчиков внимательным взглядом. Мальчики потянули носами. Из котелка пахло шоколадом. «Вы далеко кричать, а ми плохо понимать русский», — сказал иностранец. Возле палатки лежали два рюкзака с ремнями и блестящими застежками, два фотоаппарата на тоненьких ремешках, консервная банка с яркой этикеткой, два термоса и еще какие-то мелкие вещи заграничного происхождения. «Иностранные туристы», — решил про себя Миша. «Буржуазия. Пролетарии по заграницам не раскатывают». То же самое подумали Генка и Славка. Мальчики с неприязнью смотрели на представителей капиталистического мира, так неожиданно появившихся на берегу реки Утчи. Как сюда попали эти хищники и акулы? «Ви повторяет ваш вопрос», — сказал иностранец. Вблизи оказалось, что он не так уж лыс. На голове у него были волосы, но очень редкие и светлые, как пушок. И весь он полный, развощекий, походил на большого откормленного ребенка. «Здесь не проплывали два мальчика на плоту?» «Плет? Что значит плет?» «Это как лодка», — объяснил Миша и показал руками. «Такой четырехугольный, из бревен». Иностранец радостно закивал головой. «Понимает, понимает!» Он обернулся к женщине и произнес какое-то иностранное слово. Потом опять радостно закивал головой. «Плет, понимает. От слова плить, плавить, понятно. Били здесь два мальчика. Пайонир, галстух». Он тронул свою шею. «Пайонир, хорош пайонир. Бил, тут бил». «Когда?» «Ночевал. Не эта ночь, а после эта ночь. Вчера утро дальше плить на свой плет. Плет подчинял и поехал». У Миши отлегло от сердца. «Наконец-то! Значит, Игорь и Сева живы, здоровы, ничего с ними не случилось.